не откроет. Ибо ему самому ничего не открыло вновь. Но именно в этом все дело. Знал мать и отца, такого отца и такую прекрасную мать, теперь же видит другую с другим. Сердится, но, может быть, рано. Ведь это такая ужасная новость, а дальше все новости, все в новом свете, как будто приехал не домой, а на Марс. Он смотрит, не верит, хочет думать, будто ошибся. Он совсем не привык сердиться, ибо впервые видит дома такое. Может, он сходит с ума? Нужен конкретный личный случай, а общие мысли приходят потом. А если они все в готовом виде, грош им цена. Если бы вдруг пришлось снимать фильм по месяцу в деревне, то вовсе не надо было бы переносить на экран разработанный театральный диалог. Раньше я думал, что в кино нужно просто снять и как можно крупнее, хорошо играющего актера, и все. Но это не так. Я сижу у реки и вижу на противоположном берегу палатку. Ее поставили на ослепительно-зеленом бугре среди высоченного леса. Лес, что называется, стоит стеной. И в то же время я могу различить, даже издалека, стволы и ветки деревьев. Листья так расположены, что будто бы до веток не дотрагиваются. Оттого эта стена из леса выглядит одновременно и мощно, и прозрачно. Единого зеленого цвета и в помине нет. Чуть ли не каждое дерево зелено по-своему. Возле палатки несколько людей в пестрой одежде и бегает собака. А над всем этим такое большое и такое синее небо, что в какую-то минуту начинает казаться, будто все это нереально. Мы, городские люди, привыкли к совсем другой реальности. Хотя иногда посмотришь на тот или иной городской пейзаж отстраненно, и удивишься его невероятности. А здесь, на берегу, к которому не так уж и привык, все кажется просто диковинным. Я невольно чувствую себя Ракитиным, вспоминая, как Ракитин предлагал Наталье Петровне любоваться темно-зеленым дубом на фоне темно-синего неба. Она тогда так зло высмеяла его. А между тем, это ведь действительно очень красиво. Я чувствую, что это красиво, и чувствую драматичность положения Ракитина. Однако, если бы я сейчас писала Наталье Петровне, то, вероятно, точно так же, как и она, смеялся бы над Ракитиным. Между прочим, моя обязанность как режиссера — уметь ощутить каждого и никого не оставить, не пропустив через себя. Так вот сейчас я Ракитин. Впрочем, разве Наталья Петровна не оценила бы этот пейзаж, будь у нее другое настроение? Однако я говорил о том, что если бы снимал «Месяц в деревне» для кино, то не ограничился бы, как прежде, одной хорошей актерской игрой. И обязательно привлек бы, если говорить высоким слогом, пространство и время. Разумеется, эти понятия и в театре есть, но там они содержат в себе как бы нечто иное. В театре, например, невозможно передать это ни с чем не сравнимое настроение, возникающее от созерцания далекого пейзажа с людьми. Достаточно вообразить, что я что-то об этих людях знаю, и то, что я знаю о них, и этот далекий пейзаж, которого они лишь малая часть, будет мою фантазию по-новому. В театре не покажешь, как Наталья Петровна, Беляев и Верочка запускают змея, а покажешь ли то, как Ракитин с другими людьми, попавшими в арьергард, наблюдают за этим. Современные пьесы, как, впрочем, должно быть и совсем старые, в которых реализм не боялся самой невероятной условности, и тем самым достигал, быть может, еще большей реальности, не боялись бы до